Несколько десятков лет евреи жили без храма. Но вот персидский царь Кир завоевывает Вавилонское царство. Многие источники указывают на то, что решающую роль в завоевании Киром Вавилонского царства принадлежала евреям, которые выступали в качестве соглядатаев на стороне персидского царя. Это предопределило последующую благосклонность Кира к евреям. В 538 году до нашей эры он разрешает евреям вернуться домой и приступить к восстановлению разрушенного храма. Он даже оказывал материальную помощь в строительстве второго Иерусалимского храма. Евреи, в свою очередь, признали Кира помазанником Божьим. Можно было бы предположить, что пленные евреи были сильно угнетены вавилонским царем Навуходоносором, и это подтолкнуло их к сотрудничеству с врагами вавилонского царя. Однако многочисленные источники сообщают нам, что евреи в вавилонском плену чувствовали себя достаточно комфортно и даже успешно занимались ростовщичеством и торговлей. Далеко не все евреи вернулись на родину, но в финансовом отношении в восстановлении храма участвовало большинство евреев. Вот что писал об этом Никольский. «Для восстановления Иерусалима и храма нужны были средства. Они составились из пожертвований возвращающихся иудеев. Но, кроме того, все иудеи-рассеяния, которые не хотели бросать свои торговые дела и ехать назад в неизвестное будущее, посылали все-таки со своей стороны также деньги и вещи для переселенцев. Пожертвованной казны составилось 61 тысяча драхм золота, это около 115 тысяч рублей, и 5 тысяч мин серебра, около 265 тысяч рублей. Всего, значит, на наши деньги около 380 тысяч рублей. Сумма по тогдашнему масштабу огромная. Через 70 лет после разрушения первого храма в 516 году до нашей эры был построен и освящен второй храм. Он был намного скромнее по размерам и убранству, чем предыдущий храм. В течение примерно 5 веков внешний вид второго храма не претерпевал радикальных изменений. Во времена царя Иудеи Ирода Великого, о котором мы знаем из Нового Завета, в 20 году до нашей эры началась кардинальная реконструкция второго храма, которая завершилась при Агриппе II в 64 году нашей эры. Изгнание Христом торговцев и менял происходило именно в то время, когда происходила реконструкция второго храма. Фактически это был новый храм, гораздо более внушительный по размерам и более богатый по обстановке, чем тот, который был до Ирода Великого. Достаточно сказать, что площадь храмовой горы была увеличена вдвое, до 144 тысяч квадратных метров, в том числе так называемая «священная территория» имела размеры 250 на 250 метров. Храм был заново освящен. Талмуд утверждает, что тот, кто не видел храма Ирода, никогда в жизни не видел красивого здания. Однако он не получил названия третьего храма. Считается, что это реконструированный второй храм. Второй храм был разрушен после осады Иерусалима римским войском Тита в 70 году нашей эры. С тех пор прошло без малого 2000 лет. В течение всего этого времени еврейский народ жил без храма, хотя планы его восстановления вынашивались постоянно. Сегодня, после создания государства Израиль, подготовка мирового еврейства к строительству Иерусалимского храма, который принято называть третьим храмом, резко активизировалась.